умерив свои сначала безрассудные требования. Но в Тушине было много русских. Что им было теперь делать? Двинуться за самозванцем они не могли, поляки бы их не пустили, да и трудно им было надеяться, что самозванец успеет поправить свои обстоятельства. Они не могли решиться просить у Шуйского променять положение важное на участь еще неизвестную даже и в случае помилования. Шуйский не мог смотреть на них так снисходительно, как смотрел он на тех отъезжиков из Тушина, которые оставляли самозванца во всем его могуществе. Теперь они не по доброй воле оставляли самозванца, а были им самим оставлены. Русским тушинцам, как и польским, оставался один выход — вступить в соглашение с комиссарами королевскими. Последние просили их собраться в Коло. Собрались нареченный патриарх Филарет с духовенством, Заруцкий с людьми ратными, Салтыков с людьми думными и придворными. Пришел и хан Касимовский с своими татарами. Стадницкий говорил речь, доказывал добрые намерения короля относительно московского государства, говорил о готовности Сигизмунда принять его в свою защиту для освобождения от тиранов бесправных. Речь была неопределенная, и совесть многих могла быть покойна. Охотно слушали и речь посла, и грамоту королевскую, целовали Сигизмундову подпись, хвалили речь посполитую за скорую помощь. Но, принимая покровительство короля, русские требовали прежде всего неприкосновенности православной веры греческого закона, и комиссары поручились им в этом. Написали и ответную грамоту королю, в которой ясно высказывается нерешительность и желание продлить время, дождаться, что произойдет в Москве и областях ей верных. Мы, Филарет, патриарх московский и всея Руси, и архиепископы, и епископы, и весь освященный собор, слыша его королевского величества о святой нашей православной вере родения и о христианском освобождении подвиг, Бога молим и челом бьем. А мы, бояре, окольничие и так далее, его королевской милости челом бьем, и на преславном московском государстве его королевское величество и его потомство милостивыми господарями видеть хотим. Только этого вскоре нам, духовного и светского чина людям, которые здесь в таборах, постановить и утвердить нельзя без совету его милости пана Гетмана, всего рыцарства и без совету московского государства из городов всяких людей. А как такое великое дело постановим и утвердим, то мы его королевской милости дадим знать. Русские тушинцы вступили в конфедерацию с польскими, обязавшись взаимно не оставлять друг друга и не приставать ни к бежавшему царику, ни к Шуйскому и его братьям. Но, как говорят, многие из них спешили выйти из нерешительного положения и целовали крест Сигизмунду. Решено было также, чтобы русские и польские тушинцы отправили от себя послов к королю для окончательных переговоров. 31 января 1610 года послы от русских тушинцев были торжественно представлены королю. Явились люди разных чинов и приняли на себя представительство московского государства. Здесь были Михаил Глебович Салтыков с сыном Иваном, князь Василий Михайлович Рубец-Масальский, князь Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Никита Вильяминов, Дьяки Грамотин, Чечерин, Соловецкий, Витовтов, Апраксин и Юрьев. Здесь были и Михаил Молчанов, и Тимофей Грязной, и Федор Андронов, бывший московский кожевник. Михаил Салтыков начал речь, говорил о расположении московского народа к королю, и от имени этого народа благодарил короля за милость. Сын его, Иван Салтыков, бил челом королю от имени Филарета, нареченного патриарха, и от имени всего духовенства, а также благодарил Сигизмунда за старание водворить мир в московском государстве. Наконец, дьяк Грамотин от имени Думы, двора и всех людей объявил, что в московском государстве желают иметь царем королевича Владислава, если только король сохранит ненарушимо греческую веру и не только не коснется древних прав и вольностей московского народа, но еще прибавит такие права и вольности, каких прежде не бывало в московском государстве. Из этого видно, что долгое пребывание русских и поляков в одном стане произвело свои действия, но тут же обнаружилось и главное препятствие к соединению московского государства с Польшей. Говорят, что Салтыков заплакал, когда начал просить короля о сохранении греческой веры. Он не мог остаться равнодушным при мысли о той опасности, какая ждет православие со стороны Сигизмунда. И когда начались переговоры между сенаторами и послами об условиях, на которых Владиславу быть царем московским, то русские опять прежде всего требовали ненарушимости православия. Наконец, 4 февраля согласились написать следующие условия. Первое. Владислав должен был венчаться на царство в Москве от русского патриарха по старому обычаю. Король прибавил сюда, что это условие будет исполнено, когда водворится совершенное спокойствие в государстве. Из этой прибавки явно было намерение Сигизмунда не посылать сына в Москву, но под предлогом неустановившегося спокойствия домогаться государства для себя. Второе. Чтобы святая вера греческого закона осталась неприкосновенную, чтоб учители римские, лютерские и других вер раскола церковного не чинили. Если люди римской веры захотят приходить в церкви греческие, то должны приходить со страхом, как прилично православным христианам, а не с гордостью, не в шапках, псов с собою в церковь не водили бы и не сидели бы в церкви не в положенное время. Сюда король прибавил, чтобы для поляков в Москве был выстроен костел, в которые русские должны входить с благоговением. Король и сын его обещались не отводить никого от греческой веры, потому что вера есть дар Божий, и силою отводить от нее и притеснять за нее не годится. Жидам запрещается въезд в московское государство».